Цветы этого не знали, но зато это прекрасно знал ученый Скворец. Он дал серой звездочке волю выплакаться, а потом сказал: «Я не буду тебя утешать, дорогая. Скажу тебе только одно. Дело не в названии. И уж во всяком случае, совершенно не важно, что про тебя скажет какой-то глупый мальчишка, у которого в голове одна путаница. Для всех твоих друзей ты была и будешь милой серой звездочкой. Ну, кажется, ясно». И он засвистел музыкальное произведение про ежика-пыжика, чтобы развеселить серую звездочку и показать, что считает разговор оконченным. Серая звездочка перестала плакать. «Ты, конечно, прав, Скворушка», — сказала она. «Конечно, дело не в названии, но все-таки я, пожалуй, не буду больше приходить в сад днем, чтобы не встретить кого-нибудь глупого». И с тех пор серая звездочка, и не только она, а и все ее братья, сестры, дети и внуки приходят в сад и делают свое полезное дело только по ночам. Ежик откашлялся и сказал: «Ну, а теперь можешь задавать вопросы». «Сколько?» — спросил ежонок. «3», — ответил ежик. «Ой, тогда первый вопрос. А правда, что звездочки, то есть жабы, не едят бабочек, или это только в сказке?» «Правда». «А очень глупый мальчишка говорил, что жабы ядовитые. Это правда?» «Чепуха! Конечно, брать их в рот я тебе не советую, но они совсем не ядовитые». «А правда? Это уже третий вопрос». «Да, третий. И все». «Как все?» «Так, ведь ты уже задал его, ты спросил. Это уже третий вопрос». «Да ну, папка, ты всегда дразнишься». «Ишь, какой умный! Ну ладно, так и быть, задавай свой вопрос». «Ой, забыл. А, да, куда же все-таки исчезали все эти противные враги?» «Ну, конечно же, она их глотала. Просто она так быстро хватает их своим языком, что никто не может за этим уследить, и кажется, будто они просто исчезают. А теперь у меня есть вопрос, пушистенький мой. Не пора ли нам спать? Ведь мы с тобой тоже полезные и тоже должны делать свое полезное дело по ночам, а сейчас уже утро».